Глава 9. Ничто в этой жизни не бесит меня так, как тупые ножи. Даже тупые люди. Анна. Я прижала смартфон к уху плечом и загремела тяжелой связкой ключей. «Ядрить твою кочергу! Можно подумать, что это не морг, а сокровищница древних королей, обитая железом дверь весом в тонну и пять, Карл, замков!» не считая железного засова, на который положено закрываться изнутри. «Да-да, Настён, слушаю!» Фальшиво-бодрым голосом отрапортовала я в телефон, угрюмо тыкая самым большим ключом в замочную скважину. «Ну вот, у Альки аденоиды по колено уже, ходит как дебилка с приоткрытым ртом. Сказали, надо резать». «Ну так и?» Дверь злобно всхлипнула очередным запором и сдалась. «Уф!» Я тут в интернет полезла, начиталась ужасов, осложнения всякие и... «Мать, ты ж умная баба!» Возмутилась я, бросая сумочку в свое любимое продавленное кресло и хозяйским взором окидывая помещение. «Убью подлеца Серёгу!» Опять полы плохо вымыл, весь кафель в разводах. «Какой к ядреням интернет? Ты же человек, который привык работать с фактами!» «С врачом приличным проконсультируйся». Настёна, старший следователь прокуратуры, невнятно хмыкнула в трубку и сказала то, чего я от нее и ожидала. «Ну и что скажешь?» Как практикующий патологоанатом и судмедэксперт ответственно заявляю, от операции на аденоидах ни один мой клиент не скончался. Радует меня эта привычка друзей консультироваться по медицинским вопросам. Ох, радует! «Настя, не ссы, режьте смело. Будет нормально дышать носом, и бесконечные насморки с ангинами уйдут в туман. В третью городскую езжай, к Гургену, скажешь от меня. Номер его есть?» Поболтав еще немного с подругой, я отложила телефон и постепенно стала настраиваться на рабочее настроение. И первое, что сделала, с наслаждением закурила. «Хорошо быть главной по трупам». Нежноносое начальство в нашей специфической атмосфере появляется редко, а если снизойдёт, все равно сигаретного дыма не учует. Здесь можно спокойно костер с еретиками разжечь, атмосфере — пофиг. На крыльце у помойки пусть курят следаки, санитары и прочие лохи, а я буду дымить по-царски, лежа в кресле и ехидно скались прямо в препарированное просмоленное легкое, мастерски во всех анатомических подробностях, изображённое на рекламном плакате. Рекламу электронных сигарет приволокло начальство и приклеило намертво, даже несмотря на то, что было скептически послано сосать высокотехнологичную соску в младшую группу детского сада. Начальство у нас упорное, но не совсем тупое. Поэтому я по мере сил стараюсь его не обижать и вообще возлюбить со всем пылом суровой циничной души профессионального потрошителя. Вторая сигарета последовала за первой, а потом я, благодушно насвистывая нечто фальшиво отдаленно напоминающее собачий вальс, раскрыла бортовой журнал. «Ага, бомжик, бомжик, бомжик, старушка. О, прыгун! Давно я осколки бедренных костей из диафрагмы не выковыривала. Его оставим на сладкое, остальных поделим честно. Мне, как самый главный, один бомжик помоложе». Серёге, как плохому танцору, которому все четыре конечности мешают даже полы помыть нормально, остальная — братья во главе с бабулей. День вывоза костей у нас завтра. Ага. Значит, не забыть с вечера пнуть дядю Колю, он у нас вечно молодой, вечно пьяный. Приедет фура из крематория, а я таскать в нее мясо тоннами не нанималась. И перчатки надо проверить. В прошлый раз, когда я вдумчиво копалась в брюшной полости отравившегося самоубийцы, на маникюренный ноготь прорвал резину. Что сказать? Выковыривать человеческие органы из-под ногтей — так себе удовольствие. За этими мыслями я привычно и быстро проверила, как приготовлен материал для вскрытия. Тела должны быть раздеты, первично осмотрены и подписаны. Бирки на большой палец ноги давно никто не вешает. Проще маркером на бедре написать фамилию и регистрационный номер. «Ага, вот и мой бомжик. Так и быть, не буду возить подчиненного мордой по плохо вымытому кафелю, здесь он отработал на 5. Первичный осмотр, карточка, номер, обмыл. Труп явно не криминальный. По всем признакам, допился дядя. Печень даже при пальпации увеличенная и плотная. Когда мертвец внезапно открыл мутные стеклянистые глаза и внятно произнес: «Их!», я даже не испугалась. Скорее обозлилась. «Сбил, гад, руку! Теперь надпочечник одним движением не вырежешь!» В следующую секунду рациональный мозг выдал гипотезу. «Интерны, суки, распылили сквозь замочную скважину галлюциноген». «А что? Я слышала как-то про такой прикол, и в него мне верится гораздо больше, чем в разговаривающий труп со вскрытой грудной клеткой». «Вот досада! Мне, отродясь, мертвые не снились. С какого перехрена-то?» Я попыталась отступить. Что толку пластать мужика под кайфом? Надо пересидеть свои глюки, а потом оторвать башку всем подряд и три раза тому, кто так пошутил. Вот только глюк, то есть труп, был с моими планами не согласен. Тело на столе неожиданно шустро дернулось, схватило меня за руки и потащило к себе, жадно всхлипывая и вперив в мое лицо все такие же неживые глаза. «Их, ты их!» Похлылась. «Похороню за свой счет. Даже крест закажу. Хочешь?» Я попыталась не впадать в панику и откупиться от порождения наркотического бреда, но безуспешно. «Тых! Пыхдешь сы мынах!» Страстный бомж с разложившейся от цирроза печенью и не подумал разжимать жаркие объятия. Наоборот, резко дернул меня так, что я не удержалась на ногах и упала лицом, ну, примерно в его брюшную полость, гостеприимно распахнутую. «Уф, слава богу!» — еще успела подумать я, чувствуя, как темнота беспамятства накрывает мозг. Бестолковый кошмар. Надеюсь, когда откачают, не вспомню. Просыпаться было холодно, жестко и мокро. Что, откачивают на месте, прямо в морге? Ведром воды? Вот же сволочи, не могли на диван в ординаторскую перенести. С трудом разодрав слипшиеся ресницы, я почти тут же зажмурилась. «Твою пергидроль, глюки продолжаются! Иначе откуда здесь пасмурное небо, дождь, болото и какие-то скособоченные облезлые елки? И мужик. Незнакомый. Чернявый. Молодой. Смазливый, мокрый, грязный, злющий и матерится в полголоса. Судя по тому, как меня тряхнул, на меня и матерится. «Ты поклялась!» Ну, точно, вторая серия. Хорошо, хоть этот одетый и не вскрытый. Прямая кишка с ним, с болотом. Мало ли что может присниться. А вот рабочий материал я во сне видеть не люблю. Где-то совсем рядом завыл волк. Вот чуть ли не за теми самыми кривыми облезлыми елками. Почему волк? Ну, слышала я их песни, красиво даже. Вот теперь подсознание и выдает. Мужик, кстати, волчьему вокалу не обрадовался, зато меня отпустил. Зараза, руки болят, прямо как наяву. Чернявый глюк вскочил на ноги, огляделся. «Я за тобой вернусь, поняла? Хочешь жить — молчи, как немая». Обрадовал ядрёна кочерга, вернется он. «Да глаза б мои тебя не видели, бред ты наркотический!» Куда, кстати, подевался? Вот только был и раз — исчез. Ни трава не примята, ни по кочкам в отдалении никто не скачет. Впрочем, чего я хочу от галлюцинации? Зато в мои грёзы пришел волк. Тот самый, который пел, вылез из-за елок, принюхался, стелющимся шагом скользнул по кругу. Моргнуть не успела, а холодный мокрый нос уже ткнулся куда-то в шею, шумно втянул воздух и удовлетворенно фыркнул. Ну, не самая плохая замена, даже несмотря на то, что волчара явно вознамерился укоренить меня в этом болоте насовсем. На любую попытку встать или просто отползти, зверюга рыкал и хватал за одежду зубами. Да пес с ним, в конце концов, какая разница, где бредить? Не знаю, что там происходит с моим телом наяву, а тут, в стране веселых мухоморчиков, волчья шкура выглядела такой привлекательно пушистой, а главное, сухой и теплой, что я сама подползла к слегка опешившему зверю поближе и обхватила большую меховую грелку обеими руками. Может, кто-то из раздолбаев ординаторов сообразил накрыть меня пледом. Может, наконец пришел дядя Коля со своим разведенным водопроводной ржавчиной спиртом, которую он на полном серьезе считал панацеей от всех бед мира. Но через какое-то время я согрелась и даже вроде как стала задремывать. «Встать!» Вдруг резко скомандовал кто-то над головой, и меня ощутимо толкнули в бок. Я лениво открыла один глаз, даже оторвала лицо от восхитительно теплой волчьей шеи и узрела еще один глюк. Пожалуй, стоит задуматься о своей личной жизни. Не иначе с недотра... Да, полгода уже как Петька съехал. Так вот, не иначе от недостатка здорового секса мне красавчики мерещатся. Причем на любой вкус. Первый был брюнет, этот блондин, такой же смазливый и злой. Никогда не мечтала о любви с тумаками. Неужели подсознание прёт? Волк как-то вопросительно жалобно скульнул, но вырваться из моих цепких объятий даже не пытался. А я молча смотрела на блондинистое порождение собственной неудовлетворенности и думала, на кого из артистов он похож? «Вставай, нечего притворяться», — сказала сексуальная мечта и резко дернула меня за шиворот, пытаясь поднять на ноги. «Да сейчас!» «Во-первых, я не ожидала. Во-вторых, не хотела. В-третьих, волк-то тяжелый, а я его так просто отдавать не собиралась. Так что вместо стойкого оловянного солдатика красавчик получил валкое, заторможенное нечто. И это нечто, запнувшись о собственные ноги, свалилось прямо в его чистые, пахнущие каким-то приятным мужским парфюмом, объятия во всем своем мокром и грязном великолепии». «Чтоб тебя Танатос взял!» — выругался блондин. «Всё болото на себя, что ли, собрала? Ну, вот...» Все его попытки поставить меня вертикально провалились в прямом смысле слова. Точнее, обвалились. Кстати, болотной грязи в процессе стало только больше. Причем она щедро уляпала не только меня, но и мою сексуальную фантазию. Фантазия плюнула, взвалила меня на плечо и поволокла куда-то. Надеюсь, в следующей серии наркотического бреда будет горячая ванна и кровать. Пергидроль с ним, сексом. Фиг там. На этот раз продолжение транслировали без перерыва, причем градус бредовости не снижался. Блондин донес меня до открытой машины, стоявшей прямо посреди болота. Без колес и даже без гусениц. Поставил на кочку, прислонив спиной к теплому металлическому боку агрегата и скептически скривился. А потом сделал что-то. Это что-то отозвалось горячими мурашками по всему телу и где-то в самой глубине желудка. А одежда на мне и на парне вдруг стала чистой и сухой. Я была бы просто счастлива, если бы у меня волка не отобрали. Дополнительный обогрев и все такое. Но нет, клыкастый, хотя и проводил нас до машины, но как только учуял гигиенические процедуры, слинял, только хвост мелькнул за дальней елкой. А странное машинообразное нечто, в которое меня довольно бесцеремонно плюхнули, повинуясь уверенным действиям блондина, воспарило над землей, словно бы само по себе. Невысоко, сантиметров на 40, но сам факт. И понеслось над кочками и трясинами в закат.